Примерно в то время, когда новые структуры власти в Империи и Союзе наконец сформировались и начали потихоньку карабкаться вверх, Адриан Рубинский, правитель Физзана, сидел во внутренней комнате своей резиденции и готовился сделать звонок. В комнате не было окон, в стенах были проложены свинцовые прокладки, а само пространство поляризовано. Рубинский щелкнул розовым выключателем на консоли и включил устройство связи. Трудно было охватить это устройство невооруженным взглядом, потому что вся комната была этим передатчиком, созданным для того, чтобы создавать мост через тысячи световых лет межзвездного пространства, изменяя мозговые волны Рубинского и пересылая их к месту назначения. «Это я. Пожалуйста, ответьте». Его мысли принимали форму определенного языка во время этих периодических сверхсекретных сеансов связи. «Кто я?» Пришел из глубин космоса ответ. «Адриан Рубинский, с Визана. Как вы, ваше святейшество, великий епископ? В хорошем ли вы настроении?» Рубинский говорил со смирением, в которое трудно было поверить. «У меня нет причин для хорошего настроения. Не сейчас, когда моя возлюбленная Земля еще не заняла позиции, принадлежащей ей по праву. До того дня, когда Земле не станет поклоняться все человечество, как было в далеком прошлом, мое сердце не будет спокойно». Рубинский почувствовал донесенный до него из неимоверного далека глубокий вздох. Земля. Образ планеты, плавающей в космической пустоте в 3000 световых лет от него, возник в голове Рубинского и стал ярким и четким. Заброшенная планета, которую человечество покинуло, полностью разграбив и разрушив. Обветшалая, опустошенная, истощенная и бедная. Руины, покрытые пустынями, скалами и редкими лесами. Горстка людей, влачащая жалкое существование, цеплялась за загрязненную почву, навсегда потерявшую плодородность. Мир настолько жалкий, что даже Рудольф оставил его в покое. Третья планета своего Солнца, не имеющая будущего и живущая лишь прошлым. Тем не менее, этот забытый мир тайно управлял Физзаном. Именно оттуда прибыл Леопольд Лаап. Долгие 800 лет Земля терпела унижение, но близок конец этой несправедливости. Эта Земля является колыбелью человечества и центром, откуда управляется галактика. И скоро, в течение ближайших 2-3 лет, настанет день, когда бросившие свою родину узнают об этом. «Так скоро? Ты сомневаешься в моих словах, правитель Физзана?» Его мозговые волны играли мелодию низкого и мрачного смеха. Смех религиозного и политического правителя Земли, известного как Великий Епископ, ужаснул Рубинского и заставил все волосы на его теле встать дыбом. «Поток истории ускоряется. В частности, если говорить о Галактической Империи и Союзе Свободных Планет, то их политические и военные власти сближаются. Мы добавим к этому новое массовое движение среди простых людей. Духовное объединение, призывающее вернуться на Землю, прежде невидимо существующее в обоих государствах, заявит о себе открыто. Организационные работы и привлечение капитала ложатся на Физзан, и ошибок быть не должно. Конечно. Именно для этого наш великий вождь выбрал планету Физзан, куда отправил людей, верных Земле, и поставил перед ними задачу накапливать богатство. С помощью оружия вы не можете противостоять ни Империи, ни Союзу. Только благодаря экономической мощи, достигнутой путем умелого использования своего особого положения, Физзан доминирует в мирской сфере, в то время как Земля, благодаря вере, правит в духовной. Галактика вернется в руки Земли без единого выстрела. Это грандиозный проект, на который ушли столетия. И теперь, в нашем поколении, принесет ли, наконец, плоды мудрость нашего вождя? В этот момент направленность его мысли изменилась, став резкой. «Рубинский! А, да? Никогда не предавай меня!» Если бы кто-то, знавший правителя Физзана, видел его сейчас, он был бы поражен тем, что даже этот человек может дрожать, покрывшись холодным потом. Я никогда даже подумать не мог, что услышу от вас такое. У тебя есть способности и амбиции. Я просто предупредил, чтобы ты не поддался соблазну. Тебе, конечно, известно, отчего умерли знаменитый Манфред II и твой собственный предшественник на посту правителя Фюззана. Манфред II верил в идеалы мирного сосуществования между Империей и Союзом и попытался притворить их в жизнь. Предшественник Рубинского Валенков ненавидел свое подчиненное положение по отношению к Земле и попытался действовать независимо. Оба этих действия были невыгодны Земле. «Только благодаря поддержке вашего святейшества я мог стать правителем Фюззана. Я признателен вам. В таком случае все хорошо. Такое послушание защитит тебя». Спустя некоторое время сеанс связи подошел к концу. И Рубинский вышел на мраморную террасу, где, остановившись, посмотрел на полное звезд ночное небо. Хорошо, что отсюда не видно землю. Он чувствовал облегчение, словно вернулся в реальность из какого-то другого измерения и постепенно восстанавливал присущую ему неукротимую уверенность в себе. Если бы Фюззан принадлежал только Фюззану, то, возможно, он сам был бы фактическим правителем галактики. Однако, к сожалению, на самом деле все обстояло иначе. Фанатикам, стремящимся обернуть вспять 800 лет истории и вновь сделать Землю столицей человеческой цивилизации, Адриан Рубинский был всего лишь слугой. Но будет ли так всегда? Ничто во Вселенной не абсолютно, и нет никакой причины, почему все должно было оставаться неизменным. Так кто же останется окончательным победителем? Империя? Союз? Земля? Рот Рубинского, разговаривающего сам с собой, искривился в лисьей усмешке. Или же я? Мы не сможем избежать решающей битвы с аристократами. И эта битва, по-видимому, определит судьбу Империи, сказал Райнхард. Кирхиаис кивнул и ответил. Я постоянно советуюсь с Миттермайером и Роенталем, и подготовка к операции идет по плану. Но кое-что меня беспокоит. Что в это время станут делать мятежники из Союза Свободных Планет? Именно. Что случится, если, пока силы Империи, разделенные между Лихтенладой и Лоэнграммом с одной стороны и Брауншвейгом и Литтенхаймом с другой, сражаются друг с другом, Союз воспользуется этой гражданской войной для нового вторжения? Даже Кирхиаис, уверенный в своих силах и не беспокоящийся о столкновении со знатью, чувствовал беспокойство на этот счет. Златовласый юноша подарил своему рыжему другу легкую улыбку. «Не беспокойся об этом, Кирхиаис. У меня есть план, и какими бы стратегическими талантами ни обладал Ян Венли, этот план гарантирует, что он не сможет покинуть Изерлон». «И что же это за план?» «Если вкратце, то...» Льдисто-голубые глаза вспыхнули энтузиазмом, и Райнхард принялся объяснять. «Я чувствую искушение», – пробормотал Ян. Задумавшись, он так и не притронулся к принесенному ему чаю. Когда Юлиан пришел, чтобы забрать чашку, он удивленно взглянул на адмирала, но что-то, витающее в воздухе, не позволило ему спросить, что случилось. Хотя ухудшение политической ситуации в Империи, похоже, получило некоторую отсрочку из-за быстрого возникновения связки Лихтенлада-Лоэнграмм, не было ни малейшей возможности перехода из сложившегося положения в период стабильности. Лагерь Брауншвейга и Лихтенхайма собирался поднять вооруженное восстание, точнее, забиться в угол, а уже оттуда попытаться начать наступление на столицу. Гражданская война скоро разразится и разделит Империю. И когда это произойдет, Ян мог бы придумать план и вмешаться. Например, объединиться с Брауншвейгом и победить Лоэнграмма, взяв его в клещи, а потом одним ударом уничтожить и самого Брауншвейга. В таком случае Галактической Империи пришел бы конец. Или можно было помочь Брауншвейгу советами, чтобы тот сам смог на равных сражаться с Лоэнграммом, и когда обе стороны истощат силы до предела, обрушиться на них и прикончить обоих. Яну были отвратительны такие мысли, ведь в глубине души он не хотел быть военным, но ничего не мог с собой поделать и гордился придуманными им стратегиями. Это он и имел в виду, когда пробормотал, что чувствует искушение. Если бы он был диктатором, то так бы и поступил. Но что он мог сделать, будучи солдатом демократического государства? Это накладывало большие ограничения. Чтобы преодолеть их, ему придется самому уподобиться Рудольфу. Когда Юлиан заварил новый чай взамен остывшего и поставил чашку на стол, Ян наконец заметил его. «О, спасибо. Вас что-то беспокоит?» Когда ему задали прямой вопрос, на лице самого молодого адмирала Союза появилось мальчишеское смущение. Это не то, о чем можно рассказать другим. Я имею в виду, честно говоря, когда люди думают о победе, то нет предела тому, как низко они могут пасть». Не совсем понимая, что пытается сказать его опекун, Юлиан молча ждал продолжения. «А, кстати», — сменил тему Ян. «Я слышал, фон Шанкопф учит тебя стрелять. И как получается?» «По словам бригадного генерала, у меня врожденный талант». «О, рад это слышать». «Но, командующий, вы никогда не практикуетесь в стрельбе. Это вообще нормально?» «Но у меня к этому делу таланта нет», — рассмеялся Ян. «Да и усилий не прилагаю, так что я, наверное, сейчас худший стрелок в армии». «И как в таком случае вы собираетесь защищать себя?» «Сражение, в котором старший офицер вынужден взять в руки оружие, уже проиграно. Так что я стараюсь не доводить дело до такой ситуации». «Понятно. Тогда я буду защищать вас». «Полагаюсь на тебя», — сказал, улыбнувшись Ян, и взял чашку с чаем. Глядя на молодого адмирала, Юлиан подумал. «Он на 15 лет старше меня. Смогу ли я за следующие 15 лет достичь его уровня?» Мальчик чувствовал, что это расстояние слишком велико. Галактика вращалась, неся с собой бесчисленные стремления, надежды и убеждения. Это был 796 год космической эры, 487 по календарю Империи, и ни маркиз Райнхард фон Лоенграм, ни Ян Венли не могли предвидеть, что ждет их впереди. Конец первого тома. Читал Адреналин.